Глава 47. Урок истории. Часть 3. Чем больше открывалась история Аль-Матарана, тем больше все присутствующие понимали, почему светлое правление короля Соломона постигла ужасная участь. Потому что победа такой ценой равна поражению, даже хуже, это сродни насмешке. Это как отправиться завоевывать другое государство и, находясь вдали от дома, видеть, как твое собственное государство, за которое ты в ответе, где ты оставил своих родных и близких, тонет в крови и бездумной резне. И даже неизвестно, что хуже, видеть все это или пережить лично. Кстати, о пережить. Шаркан и Али-Баба позволили себе облегченные выдохи, когда увидели, как Дергам несет на руках раненую, но все еще живую Интисар, которую нашли под завалами день спустя. Удивительно, что она была жива. Емурайха первая предположила, что скорее всего посох, связанный с барьером, смог защитить и волшебницу, которую вероятнее всего очень далеко отбросила из-за силы удара, который она приняла на себя. Юнан размыто ответил, что версия имеет право на существование, вроде не соглашаясь, но и не опровергая теорию волшебницы. Однако сам догадывался, благодаря кому Интисар осталась жива, потому что сама она после той атаки ни за что бы не выжила, это просто нереально. И, будто отвечая на мысленный зов, с улицы в зал залетает маленькая синяя бабочка, на которую совершенно никто не обратил внимания. Бабочка и бабочка, черт с ней, таких тысячи по всему миру. А вот Юнан не сводил внимательный взгляд с яркого насекомого, которое, покружив немного кругами, решило сесть на ножку чаши, с помощью которой Аладдин творил свое заклинание. Что ему здесь нужно? Поначалу ничего необычного не происходило, Юнан наблюдал все то же самое, что Аладдин показывал ему в прошлый раз. Радость и счастье жителей Аль-Матарана, вызванные победой, в противовес горю и безнадеге на лицах волшебников, лишившихся своих семей. Их король тяжело ранен, его жизнь висит на волоске, королева Шиба вместе с лекарями не отходит от него ни на шаг. И в не лучшем состоянии пребывала Интисар, для которой целители сделали все, что могли, оставалось лишь ждать. Юнан в удивлении распахивает глаза, когда видит эпизод истории, которого до этого не было. А судя по удивленным взглядам Аладдина и Тита, юные маги тоже не понимают, что происходит. Аладдин ни разу прежде не видел этого даже с помощью мудрости Соломона, но он быстро замечает маленькую синюю бабочку, сидевшую на ножке чаши. Все понятно. Что же, остается лишь принять то, что он хочет им показать. Магия показывает им Интисар, время, когда она только-только очнулась после битвы. Ни слова, ни звука, словно заклинание потеряло способность повторять звуки, лишь двигающаяся картинка, показывавшая пробуждение волшебницы, чудом пережившей бойню на базе сопротивления. Как она открывает свои глаза, давая увидеть совершенно пустой, будто мертвый взгляд, от которого сердце Синдбада сжимается до боли. Смотрит в потолок, медленно моргает, словно не понимает, кто она и где она. Забинтованная, истощенная, измученная, едва ли не убитая. Ее взгляд был ожидаем, пустой, безразличный, апатичный, крайне уставший и абсолютно спокойный. Медленно поднявшись на кровати, она приняла сидячее положение и смотрела в точку перед собой. Спина ровная, голова поднята, руки спокойно лежат на ногах. Никакой неуверенности, нервозности или дерганности, но брови нахмурены, словно она пытается что-то понять или вспомнить. Спокойно развернувшись на кровати, свесив ноги, волшебница медленно поднялась и направилась к зеркалу, а пока она совершала этот путь, все бинты, марли и влажное полотенце, так и прилипшие к лбу, испепелились, обращаясь в прах, который осыпался с волшебника, в дальнейшем рассеиваясь в воздухе. Судя по раздававшемуся шороху ткани, звуки все же сохранились, но ни одной мысли они не слышали через магию, ни одного намека на то, что происходило в голове волшебницы, только звуки, издаваемые в реальности. Магия не показывала ее наготу, лишь по обнаженным плечам было понятно, что она от чего-то стала смотреть на себя в зеркало, будто впервые видит. Отмечает взглядом каждую рану, которая тут же благодаря волшебству стала затягиваться без следа, ни слова, ни взмаха пальцем. Сильнее сдвинув брови, она наклонилась ближе к зеркалу, пытаясь получше разглядеть свое лицо, словно не узнавала его, но потихоньку помаленьку вспоминала, как и свое тело, с удивлением сжимая руками собственную грудь, словно не понимает, откуда она взялась. И, будто приняв реальность, убедившись в том, что видит, она прекращает рассматривать себя и создает на своем теле халат, прикрывая наготу. А потом, словно вспышка, она точно что-то вспомнила, потому сильнее нахмурилась и сжала руки в кулаки. Еще одно мгновение, и она успокаивается, выпрямившись, спокойно вдохнув и выдохнув. С ее губ срывается смешок, потом еще один, и еще несколько. Прикрыв ладонью рот, Интисар не могла сдержать тихого смеха. Точно так же, как все, кто это видел сейчас, не могли сдержать сочувственного взгляда в ее сторону, прекрасно понимая, к чему все идет. Запустив пальцы в волосы и сжав пряди со всей силы, Интисар с силой жмурит глаза, закусывая нижнюю губу, чтобы не взвыть от отчаяния. Обе руки запутались в черных волосах, потянув с такой силой, будто желая вырвать их. Она прислонилась спиной к стене в качестве опоры, но ноги задрожали, из-за чего Интисар, по-прежнему закрывая руками лицо, медленно съехала вниз, сев на пол. Первый всхлип, второй всхлип, сопровождаемый судорожным вздохом. Слезы покатились по лицу, всхлипы сменились тихими рыданиями, а тело сотрясалось мелкой дрожью. Уткнувшись лицом в собственные ладони, Интисар плакала, а слезы ее, просачиваясь между пальцами девушки, падали на собственный халат, оставляя небольшие мокрые следы. Плечи подрагивали в такт рыданием, звучавшим немного приглушенно из-за закрывших лицо ладоней. Даже Каэн невольно отвернулся, не желая видеть плачущую женщину, вне зависимости от того, кто она. Хоть и понимает, что для слез у волшебницы был весомый повод, и отказать ей в этом – кощунство, но смотреть на это Каэн не хотел. Чувствовал себя не в своей тарелке. Чувствовал, как сердце отзывается простым человеческим сочувствием, что было слишком большой роскошью для такого закаленного в боях человека, как Рен Каэн, который должен держать свои чувства в узде. В какой-то момент магия лишает происходящие события любых звуков, прерывая плач, словно прошлое стало немым. Аладдин, вопрошающий, зовет Алибаба, не зная всех тонкостей в магии, возможно ли ошибка. Я, слегка мнется мальчик, не зная, что именно сказать. Он сам был не на шутку поражен увиденным, и не мог собраться с мыслями. Прости, Алибаба, но по-другому показать это не получится вовсе, уходит он от прямого ответа, и в то же время не соврав ни единым словом. Ну ладно, как скажешь, тихо отзывается принц Салуджа, вновь возвращая свой взгляд к событиям прошлого. Волшебница долго сидела на полу в углу комнаты, согнув ноги в коленях, положив на них расслабленные руки и перекрестив запястья, оставляя кисти свободно висеть. Голова откинута назад на твердую поверхность стены, а уставший, безразличный взгляд красных от слез глаз устремлен куда-то в потолок. И если все считали, что худшее в ее состоянии уже позади, то все изменилось, когда Интисар внезапно увидела в своей комнате двух черноволосых парней, которые что-то ей говорили с улыбками на лицах. У всех уже зрел вопрос, кто это вообще, черт возьми, такие. Но вопросы развеялись, стоило самой волшебнице попытаться прикоснуться к ним, но руки ее прошли сквозь них, словно те парни были призраками, или вымыслом ее повредившегося рассудка. «Господи, бедная!» – жалостливо шепчет Писти. Интисар что-то кричит, они не могут услышать, что именно, но судя по тому, как она закрывает обеими руками уши и отчаянно жмурится, волшебница сама понимала, что с ней что-то не так, и пыталась самостоятельно избавиться от этого, что отчасти и получилось, когда двое удивленных неизвестных парней растворяются в воздухе. Вновь усевшись в углу своей комнаты, Интисар сильнее прижала к груди колени, прислонившись к ним лбом, а потом внезапно вздрагивает всем телом, словно что-то услышала, медленно отрывает голову от коленей, и все видят ее глазами старейшину Давида, едва узнавая того монстра, что сотворил с ней тот кошмар. Все уже понимали, что это очередной кошмар наяву, который не способен причинить физический вред, но все равно, то, что она видит своего поверженного врага, ясно говорит о том, какую душевную рану этот человек нанес ей при жизни. Она что-то бурчит, видно по движению губ, вновь опускает голову вниз, уперев локти в колени, и прикрывает голову руками, будто пытается спрятаться. Она вновь что-то жалобно шепчет, зарываясь пальцами в волосы, даже не думая поднять голову. Не слышно, что именно, но весь ее вид говорит о том, что она как минимум умоляет чудовищное видение оставить ее в покое. По ее щекам опять покатились слезы, но в этот раз совсем чуть-чуть, буквально пару капель. Все поверхности в комнате, пол, стены, потолок, зеркало, двери, спинка кровати, все до единого треснуло от сильного давления магой, вышедший из-под контроля. Каждая свеча, зажженная в комнате, превратилась в небольшую льдину, прекратив освещать покои и погрузив их в ночную темноту, господствовавшую сейчас по ту сторону стен. А Интисар продолжала сидеть в углу, временами всхлипывая и слегка подрагивая всем телом. Неожиданно на полу, откуда ни возьмись, появилась большая лужа, которая становилась все больше и больше, по стенам потекла вода, даже с потолка капала, стекала с кровати, сделав мокрыми простыни, подушки и одеяло. Вода ручьями текла по комнате, не смея выйти за ее пределы, и постепенно подбиралась к Интисар, словно хищник к своей жертве. Девушка сильнее сжалась в углу, прижав к голове руки. Приоткрыв один глаз и опасливо выглянув из-за скрещенных рук, она увидела абсолютно сухую комнату, словно до этого ничего и не было. Посидев на чаше еще пару мгновений, бабочки упорхнула обратно на улицу, а мудрость Соломона продолжила показывать события прошлого, в котором медленно сходящую с ума волшебницу находит арба и помогает вернуться в кровать, заодно отвечая на некоторые вопросы, рассказывая о том, что произошло после того, как Интисар была повержена. И также арба не упустила возможности задала свой вопрос в ответ, который терзал все сопротивление, и тех, кто смотрел историю Эль-Матарана. Что тебя связывает со старейшиной Давидом? Что он имел в виду, когда сказал, что тебе стоило лишь раз сказать «да», чтобы все было иначе? Что в первую очередь для Соломона изменилось бы? Пыталась дозваться арба. Интисар опустила голову, зарывшись пальцами в волосы. «Я не знаю», — отчаянно простонала волшебница, с силой зажмурив глаза. «Судя по тому, что произошло, от меня требовалось сказать, да, я согласна умереть, убей меня». С одной стороны похоже на правду, но с другой, было какое-то интуитивное ощущение, что она чего-то не договаривает, боится даже заикнуться, боится настолько, что вновь происходит что-то необъяснимое. Мечница также попадает в происходящее, когда обеих чуть не завалило песком, который также повалил из ниоткуда, как вода до этого. И судя по тому, как запаниковала арба, это не было иллюзией или играми помутившегося рассудка Интисар. И песок, и вода, они были настоящими, но исчезали так же легко, как и появлялись. Что это было? Обеспокоенно выдыхает принцесса Хакуэй. Потеряла контроль, хмуро выносит верный вердикт Юнан, не отрывая взгляд от проекции магии ясновидения. Когда силы много, а контроля нет, магия творит себя сама, а не по воле волшебника. Что-то изменилось в ней. После битвы со старейшиной Давидом, в Интисар что-то безвозвратно изменилось. И вроде это все та же она, вроде даже успокоилась немного после той катастрофы на базе сопротивления, но что-то было не так, что-то было не как прежде. Это замечали в Эль-Матаране. Это же замечают сейчас те, кто смотрит историю королевства Соломона. Но задавать вопросы никто не стал, продолжая молча наблюдать за происходящим. Где Уга? Он. Понимаешь, Уга очень переживает из-за случившегося, винит во всем себя. Где он? Заперся в своей комнате, тяжело вздыхает арба. Не выходит, говорит, что не может простить себя, не сможет посмотреть остальным в глаза, в особенности тебе. Ну и чего ты тут сопли на кулак наматываешь? Повседневным голосом спросила она, не сводя взгляд с заплаканного Уга. Я. Прости, сдавленным голосом прошептал волшебник. Прости меня, за что это? Наивно спросила девушка, полностью опустившись на колени перед ним. Я не смог, прошептал Уга, зажмурив глаза и вновь опустив голову. Не успел вернуться, не успел прийти к тебе на помощь. Не защитил тебя, хотя обещал. Ну, неопределенно протянула брюнетка. Да ладно тебе, забей, живая ведь, беспечно отозвалась она, махнув рукой, будто речь идет о пустяке. Вымученная улыбка трогает губы короля Синдбада. Глупая, себя бы пожалела, это ведь ей нужна помощь, ей нужна поддержка, но мужчина должен признать, ее желание и помощь, невзирая на собственные трудности, так очаровывает, если не сказать пленит. Он не сомневается, что не единственный был очарован этим моментом, и не меньше Синдбад был очарован ее дальнейшими словами, потому что я, адекватный человек, который понимает, что мы не всемогущи, что спасти все и вся невозможно, мы люди, понимаешь, Уга, мы просто люди. И какой бы невероятной сверхмогущественной невозможной силой мы бы не обладали, вот здесь, постучала она пальцем по своему виску, вот здесь мы не больше, чем обыкновенные люди. Такие простые слова, и столько смысла в них, особенно из уст Интисар, потому что никто, обладая могуществом, не сохранил в себе человека настолько, насколько это удалось ей. Синдбад опускает голову, потому что ее слова его жалит, и он, видимо, совсем спятил. Если хочет еще, хочет вспомнить, каково это, быть просто обыкновенным человеком, без амбиций уровня властителя мира или бога, без ответственности, которая слишком велика для одних плеч, даже самых самоуверенных. Хочет, чтобы ему раз за разом напоминали, что он просто человек, но не в уничижительном ключе, подразумевая все пороки и слабости людских душ, за которые чуть ли не лицом в грязь надо сунуть презренного, а с пониманием, с подтекстом, что быть всего лишь человеком, это неплохо, в этом есть своя радость и прелесть, что это хорошо, быть не идеальным, что это хорошо, ошибаться и учиться на этом, что все это, часть тебя, которую надо ценить, а не стыдиться, ненавидеть или вовсе пытаться искоренить в себе. Мы не можем предугадать, что будет, какие последствия повлекут за собой те или иные наши решения и действия, мы не можем знать, как было бы лучше для всех. Ошибаться и учиться на своих ошибках – это и есть суть человеческой природы. Да, ошибаться неприятно, и голову потом не покидают мысли. А что если бы я поступил по-другому? Но почему ты думаешь, что по-другому было бы лучше? Где гарантия, что решит и формулы быстрее и примчись вы все на базу, нас не убили бы всем дружным скопом? Хватит пытаться прыгнуть выше собственной головы, цени и люби то, что у тебя есть сейчас. Тиса, ты хотел защитить меня, так защити сейчас, от своего самобичевания. Я прекрасно знаю, что ты не сопливая тряпка, и не такой слюнтяй, каким хочешь казаться. Ты сильный, Уга, сильный человек, так и веди себя соответственно. Вытри свою симпатичную мордаху, и... Ау-ау-ау. Синдбад незаметно для всех делает глубокий вдох и медленный выдох, стараясь удержать эмоции под контролем, потому что сердце его и душа сходили с ума, слыша слова, слетавшие с уст его женщины в прошлом. Самые заветные слова, которые он мечтал, чтобы ему сказали как добрую ласку, а не как плевок в лицо, пощечину его самооценке и мечтам или попытку нравоучения с позиции, что он по определению не прав и виноват сразу во всем и перед всеми. Однако даже моменты счастья, которому можно позавидовать, длились недолго. Над странными и необъяснимыми моментами с Интисар уже никто даже не задумывался и не отвлекался, знаний сыпалось столько, что голова отказывалась рыться в секретах кого-то конкретного. Уже довольно продолжительное время действовало всеобщее негласное решение смотреть до конца историю Эль-Матарана молча. Любые вопросы можно будет задать потом, если они останутся. Даже те, что появились в момент, когда они наблюдали, как король Соломон и трое его маги при помощи посоха Давида, за который неожиданно в последние мгновения ухватилась появившаяся из ниоткуда Интисар, и они попали в измерение к Богу. В момент, когда волшебники познали, что такое судьба. В момент, когда Интисар позволила себе дерзить Создателю, что не стал терпеть подобную наглость, выбросив нахалку из своего измерения, в которое она потом еще несколько раз прорвалась сама. И даже в момент, когда рух окрасилась волей Соломона и стала светлой, а трое его верных союзников и ближайших людей, Уга, Шиба, Арба, стали первыми маги в истории, получив благословение своего короля, пожертвовавшего собой, дабы изменить мировой порядок и наконец разорвать порочный круг судьбы. «Мы уходим», – безапелляционно заявил Дергам. «Плевать куда, главное поскорее, пока нас никто не хватился». Побег, чуть не рассмеялась Интисар, но, увидев выражение лиц остальных, повременила со смехом. «Что происходит?» – насторожилась она. «Ты видела, что происходит снаружи?» – взял слово Сархан. «Волшебники уже сейчас готовы друг другу в глотки вцепиться, а ведь война с праведниками закончилась всего лишь дня два назад. Я на это дерьмо не подписывался. Не уйдем сейчас, застрянем тут на десятки лет, расхлебывая внутренние конфликты, которые нас вообще мало касаются. Сказать, что это удивило всех присутствовавших, значит, ничего не сказать. Короли-воины действительно намеревались уйти, бросить все и покинуть своего друга-короля, но, с другой стороны, война закончена. Работа королей-воины завершилась. Они в своем праве уйти в поисках спокойной жизни, а не вариться в том хаосе, что медленно и уверенно поглощал захваченную столицу, куда после победы над старейшиной Давидом перебрались все. Тиса, пойми, ситуация кардинально изменилась. Мы планировали уйти после окончания войны, когда еще только-только вступили в сопротивление, ты и сама это знаешь, и наши планы не изменились.

и почему все это рано или поздно выльется в конфликт и очередную кровопролитную войну. Никогда не будет равенства, пока существуют любые пороки живой души, толкающие на решительные действия, от жадности и мстительности до чистой любви и необузданной жажды блага для всех и каждого. Утопия – это миф, и только наивный простодушный дурак верит в утопию. Даже если добиться ее, она пожрет сама себя со временем, потому что всегда найдется тот, кому будет мало, а значит, не изменится ровным счетом ничего, сколько бы усилий в это благое дело ни вкладывалось. Все нынешние королевские сосуды своими благородными высокопарными целями просто породят новую форму для старых вещей, существующих испокон веков. Это не судьба, это незыблемый закон самой природы. Ничто не вечно, у всего есть свой рассвет и закат. Как война заканчивается рано или поздно, так и мирному времени когда-нибудь приходит конец, незыблемый цикл, который повторяется раз за разом. Цикл, который не смог прервать даже король Соломон, занявший место Бога в новом мировом порядке, и пытаться обмануть эти законы, которые писали две извечные подруги, жизнь и смерть, на заре времен, значит заведомо навлекать на себя неудачу. Калейдоскоп дальнейших событий понесся так быстро, что некоторым показалось, будто все произошло в Альматоране за считанные дни, хотя на деле проходили месяцы и даже годы. Короли войны по итогу не покинули своих друзей. Интисар, не лишившийся прежнего уровня сил благодаря своему священному посоху, что черпал рух из окружающей среды, как делают это маги короля с помощью своих тел, успела пройти путь от выжившей и раненой до сумасшедшей и вроде бы выздоровевшей. Немалую помощь ей в этом оказывали ее названные братья и отец, которые заменили ей семью в самом полном смысле этого слова. С ними она была счастлива. Все они были счастливы, когда оказывались вместе. А вот личная жизнь у нее не складывалась совершенно. Проявив немалую инициативу, с подачи самой волшебницы между ней и Уго завязались более близкие отношения, чем просто дружеские. И было совершенно неудивительно, что на просьбу маги помочь в создании металлических сосудов для вождей других рас, что в будущем станут джиннами, Интисар ответила согласием. На этом моменте Алибаба и Шаркан сконфуженно переглянулись, безмолвно сойдясь на мысли, что кого-то бессердечно прокатили. Потому что только идиот не понял бы, что когда Уго подводил к своей просьбе, девушка ожидала совсем не предложения поработать над артефактами. Вновь никто не обратил внимания на залетевшую бабочку, но Юнан знал, что без вмешательства этого существа, они бы никогда не услышали те истеричные яростные крики, которые Интисар, едва Уго покинул ее комнату, пыталась заглушить подушкой, прижатой к лицу, калашматя ногой несчастную кровать, на которой лежала. Деликатное молчание со стороны королей было очень любезным, но если бы Каэн ему убрали с лиц наполовину насмешливые, а наполовину сочувствующие ухмылки, а со стороны Синдбада не послышался довольный выдох, полный облегчения, было бы еще лучше. Непонятным оставалось только выражение Алибабы. Парень отчего-то смотрел на Интисар, которая неправильно расценила чужой намек, так, словно готов был сейчас же принять ее в семью и назвать своей духовной сестрой. Марджана, судя по выражению лица, что-то определенно знала, но продолжала молчать, виновато поглядывая на юного Салуджу. 32. Но даже после этого волшебница действительно всерьез взялась за работу над металлическими сосудами вместе с другими королями войны и остальными волшебниками сопротивления. И вот, стоило этой большой работе завершиться, заодно подтвердив опасения Камея, что сила его джинна рождена из артефакта, когда-то созданного исключительно руками Интисар и подаренного ее названному брату, как личное маленькое счастье молодой женщины полетело по наклонной вниз. Немалую лепту внес Иснан, решившись наконец признаться в своих чувствах, но выбрав для этого самую ужасную форму подачи из всех возможных. «Знаешь, у вас, мужчин, вообще интересная позиция», — разозлено начало Интисар. «Вы что-то ко мне чувствуете, но молчите, будто воды в рот набрали, а я в итоге оказываюсь виноватой, что не научилась слышать чужие мысли или читать их по глазам». Синдбад едва сдерживается, чтобы не дернуться. Сам не понимает, что произошло, но в душе все будто перевернулось от этих слов, пронзивших его насквозь острейшим чувством вины. Хотя почему, он же ни в чем ее не винил, когда она поначалу не замечала его симпатии, да и сам вроде не успел сильно провиниться, так откуда это чувство? Где я была? Дай-ка вспомнить, сделала она вид, что задумалась. Последние 2 месяца я работала над металлическими сосудами, и свободного времени мне как раз хватало на сон и перекус. До этого я почти двое суток была прикована к кровати, считаясь умалишенной. Еще раньше я лежала без сознания, чудом выжив после сражения с праведниками. Интисар говорила, не замечая, что каждое слово для Иснана было сроднее удара плетью. Но разве ж предсмертное состояние может быть достойным оправданием тому, что я не пришла утереть тебе слезки? Да лучше бы ты вообще не выжила. Сорвался на крик Иснан, не совладав с чувствами. Уходи, сухо бросила она, отведя взгляд в сторону. Просто уходи, Интисар, прошу. Хватит, безжалостно отрезала она. Ты не единственный, кому больно от потери Сетты. Я прекрасно понимаю, что тебе тяжелее, чем другим, но это не значит, что его смерть будет тебе вечным оправданием любых слов и действий. Я тоже скорблю по Сетте и Тес, но стараюсь жить дальше, хотя это и нелегко. А ты застрял, не способный отпустить прошлое. И я бы никогда не выбрала тебя, потому что не позволю тащить себя в пучину беспросветного мрака, в которой вам, скорбящим, похоже, очень даже нравится пребывать. 2 месяца прошло, Иснан, 2 месяца. Если ты не понимаешь, то я объясню. 2 месяца это достаточный срок, чтобы хоть немного взять себя в руки, а если не получается, то у меня для тебя плохие новости. Джафар в удивлении поднимает брови, не находя ни единого логичного объяснения, откуда в этой женщине столько силы воли. Воли не только пережить произошедшее, но и не спасовать перед другом, впаяв ему нелицеприятную правду в лицо прямым текстом, тогда как много кто решил бы оставить при себе правду, не желая задевать чьи-то нежные чувства, то есть трусливо промолчать, зато не испортить отношения, как это делали они после уничтожения первой Синдории, желая не бередить ничьи душевные раны, чтобы самим же не прилетела в ответ равноценная боль. Они все вместе, но молчат по сей день, точно так же, как Рен Каэн предпочитает молчать о гибели принцев Хакую и Хакурена в пожаре 10-летней давности, а не говорить с двоюродными братом и сестрой. А ведь Хакую есть что сказать ему, там столько накопилось, что плотину терпения 4-го принца нещадно прорывает все сильнее и сильнее, но Каэн предпочел отмалчиваться, чем заводить разговор с кузеном, который спит и видит, как бы обвинить его в бездействии против ведьмы императрицы. Отмалчивается, потому что это правда, которая причиняет Каэну боль. Он действительно бездействует, не может отомстить за Хакую и Хакурена, потому что ему по сей день нечего противопоставить матушке, будь она проклята. А вот Интисар не молчит, идет напролом, сметая перед собой все преграды, в том числе и чужие обидульки на злые слова, заранее готовая к тому, что ей за это благодарность точно не выскажут. На это тоже нужна недюжая смелость. Не каждый решится сказать другу то, что будет правильно, а не то, что ему хочется услышать. Джафар не удивился, что даже после тех ужасных слов Иснана, она пыталась достучаться до него, и в конце концов простила, взяв столь детское обещание, больше так не делать. Это так в ее стиле, и это так показывает, какой она человек, добрый, беззлобный, немстительный. А вот Синдбад мыслей своего старого друга не разделял. Как она могла простить этого ублюдка после таких слов? Будь у Синдбад возможность, он этого Иснана еще 2-й раз убил бы за те жестокие слова. Как даже такому, как он, она может находить место в своем сердце? И ведь хотела откликнуться на его просьбу о поцелуе. Синдбад по глазам видел, что хотела, уж он в таких взглядах знает толк. Но, видимо, совесть перед своим якобы мужчиной и гордость порядочной женщины вынудили Интисар отказать Иснану даже в одном поцелуе. Якобы, потому что этот волшебник не давал достаточно любви своей женщине, в которой она так нуждалась, которую так хотела. И когда она решилась заговорить об этом напрямую: «Да что с тобой такое?» – возмутился Уга. «Ты ведь сейчас просто капризничаешь. Я знаю, что Дергам, Сархан и Анвар не дают тебе скучать, поэтому и не понимаю, чего тебе не хватает. Общение у тебя есть, хорошая компания у тебя есть, много свободного времени тоже есть. Ты тупой, что ли?» – ошалело выдала Интисар. «Я тебе только что на человеческом языке сказала, что хочу проводить больше времени, точнее просто проводить хоть сколько-нибудь времени с тобой, чтобы только ты и я, не ты, я, Соломон и весь Эль-Матаран в придачу, а только ты и я. Может, для тебя это будет новостью, но все же сообщаю. Уга, я женщина, и как любая нормальная женщина я хочу, чтобы мой мужчина уделял мне немного внимания. Про то, чтобы ты ко мне прикоснулся как к женщине или остался со мной на ночь, я даже не заикаюсь, знаю, что бесполезно. Интисар, обещаю, я буду уделять тебе все свое время, как только что, снова перебила она его, прекрасно зная продолжение. Как только закончишь помогать Соломону, когда это произойдет, когда исчезнет Эльматаран, ну прости, это может растянуться на тысячелетия, я столько ждать не хочу, Тиса, предупреждающе произнес Уга, слегка нахмурив брови, не заставляй выбирать между Соломоном и тобой, ты знаешь, что он мой лучший друг, и я не отвернусь от него, да я даже не заикалась о подобном, а сказа, девушка оборвала себя на полуслове. «Прости, что ты только что сказал. Я сказал, что не брошу Соломона и Шибу, когда они нуждаются в моей помощи. А то, что я нуждаюсь в небольшом кусочке тебя, вообще по барабану», — удивленно прошептала Интисар, уставившись обалделым взглядом на гения, который в последние несколько минут каждый раз, как открывает рот, сражает ее наповал своими изречениями. «Тиса», — произнес он, но замолчал, опустив взгляд на свои руки. «Не капризничай», тихо попросил он ее, просто подожди немного, хотя бы пару лет, пока ситуация в Эльматаране станет стабильной, потом все мое внимание будет принадлежать тебе одной, но сейчас, прости, я не смогу бросить Соломона и Шибу, даже ради тебя. Разрыв этих отношений хоть и был в характере Интисар, но все равно искренне удивил всех, что ей хватит решительности просто взять и отсечь все это, а не пытаться до последнего сохранить, используя любые правды и неправды. Невольно, Синдбад сравнивал себя и Уга, ужасаясь догадке, пришедшей в голову. В глазах короля Синдории Интисар всегда была открыта для Уга, его просьб, его стремлений, его переживаний и страхов, его чувств. Он же, получив помощь, о которой так отчаянно просил, поставил на первое место тех, кто был для него всем. В смысле тех, кто был для него всем. И это не была Интисар, он даже не женился на ней, когда отношения между ними стали ближе, хотя они знали друг друга 12 или 13 лет, не тот срок, когда могут оставаться какие-то сомнения касательно того, получится им ужиться как семья или нет. Для сравнения, тот же Соломон женился на Шибе почти сразу, как между ними расцвела любовь. Вахид взял в жены Фалан и того раньше, а Уга, нет, он ведь хорошо воспитан и образован, должен понимать, почему его друзья вступили в брак, не только из-за большой любви, но и чтобы защитить от грязных слухов и злых языков своих женщин, обозначив их высокий статус как законных жен, а не бессовестных девиц, что вне брака греют им постель, и в любой момент могут быть легко выгнаны в зашей опороченными и опозоренными. Чего он ждал, чего боялся, какие сомнения должны были его одолевать, или он просто не думал об этом, не думал об Интисар, полностью занятой проблемами королевской четы, что оказались ему ближе, чем собственная возлюбленная. А что если в Синдбаде она видит еще одного такого же, без памяти влюбленного, который к ней добр, милый, ласков, а как только получит свое, променяет ее на какую-нибудь высшую цель, да ту же Синдорию, или друзей, которым нужна помощь, попутно наказав своей женщине ждать его тихо в уголке и развлекать саму себя, пока он не закончит свои дела и соизволит навестить ее. Он ведь тоже ничего не сделал, чтобы все точно знали, кто она для него. В Эльматаране, если бы не ее репутация одной из королей воина и виртуозного волшебника, повисло бы на ней клеймо бесчестной гулящей девки, что с мужчиной в любви, но не в браке. А здесь, сейчас, прямо на этом острове, со слов того же Каина, в глазах других у нее была репутация его любовницы, женщины, что имеет благосклонность короля, но не смеющий претендовать на что-либо, даже на уважение, ведь никто не поверит в ее слова о любви между ними, потому что нет никаких доказательств. А теперь, после его споров с первым принцем Империко, все, что между Синдбадом и Тисой есть, втоптано в легкомысленное, не имеющего никакого веса развлечение. Кто чье, неважно, их общие чувства приравнены к большому ничему. Вот на что намекал Юнан, когда оскорбил его, сказав, что его женщину некому защитить от злых языков. Вот почему маг-отшельник пытался уличить Синдбада в алчности и несерьезности его чувств, что от волшебницы ему нужна только выгода, за которую он взамен готов будет дать ей немного любви, которую она так желает познать. И не обязательно при этом относиться к ней плохо, можно испытывать искренние светлые и добрые чувства, но при этом любимую свою поставить на 300-е место в списке дел, никуда ведь не денется, любовь как-никак, прямо как это делал Уга. Синдбад поджал губы, когда мысль в голове окончательно сформировалась и осела неприятным осадком. Это было гадко, это было оскорбительно и унизительно, низвергать его чувства на такой уровень, будто бы они не стоят ничего. Никто ни черта не знает о том, что именно он к ней чувствует, зато все гораздо заранее облить говном то искреннее, что впервые за много лет зародилось в его сердце. И втройне стало поганее на душе, когда он увидел, что может произойти, если наказать ждать его тихо в уголке и развлекать саму себя. Эту ошибку Уго Синдбад, увы, успел совершить, когда оставлял волшебницу без своего присмотра, предоставленную самой себе. Он просто ее лишался, на год, на месяцы, а Уго лишился навсегда. «Прости», — тихо произнес он, положив ладонь на хрусталь. «Я говорил, что найду способ вернуть тебя, но я опять не могу уделить тебе время», — горько усмехнулся маги, поджав губы, чувствуя, как новые слезы застилают взор. «Прости, что всегда отворачиваюсь от тебя, я не знаю». Прервавшись, Уго шумно сглотнул, после чего продолжил. «Не знаю, почему из всех людей в мире я всегда подвожу только тебя. Наверное, ты меня разбаловала», — печально улыбнулся маги, чувствуя, как по щеке катится слеза. «Я знал, что ты меня всегда простишь. Что бы ни случилось, что бы ни сделал, подсознательно я знал, что ты всегда меня простишь, потому и пустил все на самотек, считая, что со временем все проблемы решатся сами собой. И чем только я тебе приглянулся», — глухо рассмеялся Уго. «Тиса, я не знаю, что мне делать. Всякий раз, когда я чувствовал себя максимально беспомощным, ты говорила, что я смогу все, если только захочу, что я смогу придумать выход даже из безвыходной ситуации. Ты так верила в меня, а я... У меня не получается сделать то же самое», — всхлипывал он, склонив голову так, что пряди волос закрыли лицо. «Тиса, мне так нужен твой совет», — шептал он с закрытыми глазами. «Что бы сделала ты? Как бы поступила в безвыходной ситуации? Наверное, сама создала бы выход, которого нет», — печально усмехнулся маги. «Более Синдбад не совершит этой ошибки. Не после того, как он увидел, что за промедление придется дорого платить». Глава 48. Любовь и ненависть в сердце короля Синдбада. Примечание к части. Ахтунг. Много Синдбада. Зал был погружен в тишину не первый час. Все пытались осознать увиденное, а также сопоставить открывшиеся знания с нынешним положением вещей. Лишь изредка можно было услышать шепотки переговаривающихся из отдельных фракций, но к общему обсуждению короли еще не были готовы. Из самого простого для усвоения было лишь одно. Природа фаналисов отсылает их к красным львам, одной из могущественнейших рас Эльматарана, живших на континенте Истек, чья жизненная сила была столь велика, что даже обращение всех народов Эльматарана великой магией в людей не смогло усмирить их, оттого они так сильны. А сам Истек был полностью перенесен в этот мир, и на сегодняшний день известен как Темный континент, родина фаналисов. Все, это все, что можно принять во внимание легко и просто. Остальное грозило разорвать головы всех в клочья. Итак, великое королевство Соломона действительно пало из-за того, что один из его маги, которым он доверял больше, чем самому себе, предал, перетянув на свою сторону большую часть волшебников, что когда-то были верными союзниками королю. Предводителем бунтовщиков, призвавших в Эльматаран или Лаха с помощью медиума, тем самым спровоцировав уничтожение всей жизни в мире, оказалась Арба, что ныне заключена магией Соломона со своим богом и остальными мятежниками в одном измерении словно в клетке. Но даже в этой клетке она и ее слуги нашли лазейку. Именно Арба сейчас носит имя Ренгёкуин, великая предательница, совершившая, вероятно, самый чудовищный поступок в истории, принесший смерть не только народам, но и целому миру. И теперь становится понятно, зачем ей так нужна была волшебница, владеющая пространственно-временной магией. Не в былой дружбе дело, все намного прозаичнее. Она намеревалась с ее помощью открыть проход в измерение темницу и освободить свое настоящее тело, дабы обрести былое могущество и заодно выпустить из заточения своего отца, более не нуждаясь в медиуме, а значит не тратя время и силы на все те трудности, что сопровождают его создание. Второй маги Соломона, его жена, Шиба, пала в бою против Арбы, последние свои силы отдав на защиту их с королем ребенка, что рос в ее чреве. Ни реинкарнации Соломона, ни посланника Соломона, ни воли Соломона, а ребенка. Аладдин является сыном короля Соломона, которому благословение передалось от матери маги, потому он и родился любимцем Рух, наследный принц Эль-Матарана. Третий маги, Уга, обратился в Джинна, как и верные королю Соломону вожди всех рас Эль-Матарана, и нынче пребывает в месте под названием Священный Дворец, откуда, по сути, управляет миром, и где пребывал всю свою жизнь Аладдин, пока верный друг его родителей не даровал ему возможность увидеть этот большой мир. Именно Уга стал тем, кто нашел новый дом для переживших катастрофу Эль-Матарана. И сколько бы раз он ни падал духом, всегда поднимался и шел дальше, намереваясь исполнить последнюю волю короля, а также выполнить обещание, данное своему другу. Иногда сил ему придавали оставшиеся верными соратники, всегда оказываясь рядом, когда он в этом нуждался. Короли-воины действительно до последнего вздоха оставались верны Соломону как другу, сражались за него во время восстания Аль-Сармин, и в этот, новый, мир пришли как предводители расы людей, истинных людей, что избрали этих волшебников своими королями, истинных людей, чья кровь на сегодняшний день течет в жителях племени Таран. И пускай Сархан навсегда лишился возможности творить магию, но приобретенная взамен сила огненной саламандры, еще одного чудовища древности, что переломило ход последней битвы в столице королевства, с лихвой компенсировало ему потерю волшебства. Он не уступал ни брату, ни отцу, а в чем-то даже превосходил. А бывали моменты, когда Уга черпал силы искать все новые и новые решения от женщины, которую любил, но так необдуманно потерял, которую не смог отпустить даже после того, как ее не стало, раз за разом обещая и ей, и себе, что найдет способ вернуть ее пропавшую душу. Как и сказал когда-то Факалор, даже после смерти она умудряется участвовать в битве. К слишком многому она приложила руку, оставив после себя сотни подсказок и лазеек, которые помогли Уга и остальным найти выход из всех тех трудностей, с которыми они столкнулись, начиная с того момента, как вождям других рас все же пришлось слиться со своими металлическими сосудами и обратиться в джиннов. У нее не было заведомо готовых ответов на любой вопрос, не было знаний будущего, но был живой ум и любопытство прирожденного исследователя, что вкупе с магией позволило оставить после себя бесценное наследие, спасшие тех, кто пережил катастрофу Эль-Матарана. История волшебницы Интисар, прошедшей после битвы с главным врагом через отчаяние, боль, сумасшествие, любовь, выздоровление и даже немного любви с мужчиной, была бы очень красивой и захватывающей, однако есть в ее истории одно такое большое, прямо-таки гигантское «но». Не секреты, которым конца и края нет. В принципе, все вопросы к ней отпали сразу после определенного момента, а клеймо сумасшедшей вычеркнуто раз и навсегда. Что-что, а сумасшедшей она, как выяснилось, точно не была. В ее случае правильнее было бы сказать «горе от ума». У всех в голове набатом стучали слова волшебника Анвара, когда он, после решающей битвы с Аль-Сармин, пытался добраться до правды. 857 лет по Эль-Матарановскому летоисчислению, вслух повторил Анвар, с особым усердием вдумываясь в последние слова. 77 по прожитым тобой лично годам. Так может это и есть ответ, спросил он, склонившись, опираясь локтями о хрустальную темницу своей сестры. Практикуясь в магии более 800 лет, ты бы не проиграла старейшине Давиду в битве, спокойно размышлял Анвар вслух. Но 77, так мало для волшебника, этого хватит только на то, чтобы дать достойный отпор такому, как он, и остаться в живых. Что ты, собственно, и сделала, а значит, не верить в это, причин нет. Хорошо, я верю в то, что тебе было 77 лет, произнес волшебник, ненадолго замолчав и раздумывая над продолжением, после чего озвучил итог своих размышлений. Но тебя знал старейшина Давид, знал лично, иначе не расщедрился бы на то, чтобы запомнить твое имя, да еще и произнести его своими царственными устами. Тогда у меня всего один вопрос, сестрица, какое еще есть летоисчисление, раз почти 900 лет прошли для тебя как 77, вернее даже три гигантских «но». Второе заключалось в перерождение, только и произнес Анвар, склонившись над сестрой и внимательно разглядывая ее безмятежное лицо. Ты сильнейшая из первых волшебников, ты старше Давида на 3 года, а тебе не помнила дракономатерь. Тебя пытались стереть из истории этого мира, и это ты оставила то письмо, что я нашел, оставила 8 столетий назад, когда тебя называли Адуффилахом, а вот третье и вовсе превосходило первые два. Вот и ответ. Адуффилах, переродившийся в новом теле спустя 800 лет, начал новую жизнь с чистого листа под именем Интисар, и после сражения со старейшиной Давидом, она все вспомнила, Вот почему вела себя так странно, старалась объединить две совершенно разные жизни в одну, но как ей это удалось? Прошлая жизнь – это не то, что можно вот так взять и вспомнить. Что-то произошло, какой-то толчок, связующий элемент. Возможно, это и есть ответ на самый главный вопрос. Кто покрывает великого грешника? Кто стирает оставленные им следы? Кто столько лет хранит тайны этого волшебника? Это и есть тот связующий элемент. Быть может, да, наверняка. Недаром же ему был посвящен отдельный кусок той проклятой 20 главы. «Посох», — произнес Анвар без капли сомнений в голосе, глядя на артефакт горящим не то злостью, не то тревогой взглядом. Анвар задавал правильный вопрос. Кто прячется в тени его названной сестры? Кто хранит ее тайны? Кто обманул разум всех, даже такого гениального волшебника, как Уга, что они не видели того, что происходило прямо перед их глазами? И кто пытался убить Анвара, подобравшегося слишком близко к чужим тайнам, натравив на него отряд воинов, созданных из самой природы? Кто? Наверное, тот же, кто рассказал когда-то Интисару увлекательную легенду о джиннах, которую сама она нигде не могла узнать. Истинных джиннах, а не тех, кого она с другими волшебниками сама же и создала. Никто ничего не говорил, молчание Эладдина лишь подтверждало догадки о том, что Интисар в свое время связалась с существом древним и могущественным, и это не прошло для нее бесследно. Вот только след, кажется, тянется далеко в прошлое. «Здаров, батя!» Хором насмешливо произнесли до ужаса похожими голосами Интисар и стоящая рядом с ней иллюзия черноволосого волшебника. «Мы пришли грешить». Это был тот же самый неизвестный, что появился видением перед глазами Интисар, когда она очнулась после битвы с праведниками. Это ему наверняка принадлежало то имя, что сорвалось с ее губ во время битвы со старейшиной. Вот, кем она была в своей прошлой жизни. Марит, Адуффилах, великий волшебник и великий грешник, рожденный заново в новом цикле жизни. Давид узнал его в Интисар, потому с таким безумием бросился сражаться с ней. А истинный джинн покрывает тайны прошлого так отменно, что лишь трем ближайшим к Интисар людям удалось раскрыть их хитростью и смекалкой. Она сама доверила им этот секрет, и теперь понятно, что они не по своей воле так легкомысленно отнеслись к нему, сочтя все за несуразный бред. Но как только проклятие древнего духа дало трещину благодаря тому, что трое волшебников слишком близко взаимодействовали с магическими животными, правда, похороненная в веках, начала всплывать. Анвар и Сархан освободились от волшебного морока благодаря огненной саламандре, что ранило одного и чуть не прикончило второго. А Дергам пришел в себя ради своих сыновей, благодаря перу птицы Анка, по природе своей неподвластной магии, что было заключено в его ожерелье, одном из легендарных артефактов, сотворенных Интисар, которые волшебник самостоятельно усовершенствовал. Они знали правду о волшебнице, и пронесли это знание через всю жизнь, ни разу не позволив себе усомниться в части их семьи. Они приняли столь удивительные обстоятельства, не изменив своего отношения к ней. И королям, вероятно, стоит взять с них пример, ведь прошлое изменить нельзя, с ним можно лишь смириться, нравится оно тебе или нет. Однако все это переварить сложно, нужно время, хотя бы немного. Совет Юнана: видеть того, кто находится сейчас перед тобой, а не того, кто был когда-то, казался единственным разумным решением. Он, видимо, по себе знает. Синдбад не сомневается. Поведение Юнана и Интисар слишком похоже, этакие старики в молодых телах, которых уже не трогают дела молодежи и бесконечные проблемы мира. Если Интисар действительно прошла через перерождение, то почему не мог маги-отшельник? Несмотря на происходившую внутри короля Синдории бурю, он не проронил ни одного слова, начиная с момента сражения Интисар и Давида на базе сопротивления. Ни от ногу, даже в перешептываниях своих генералов не принимал участия. Дракон не позволил трогать их короля, верно расценив, что тот мыслями очень далеко от всех них. И он был прав, потому что у Синдбада, что называется, вся жизнь перед глазами пролетела. Не только чужая, но и своя. Вспомнились размышления о волшебнице Фалан, что заставило ее пасть так низко. Теперь понятно. Потеря сына. Один мальчик, за печальную участь которого в течение всех эпох расплачивались тысячи невиновных, которых его мамаша погубила с легкой руки Альсармин, а папаша и вовсе стал медиумом, превратив Альматаран в безжизненную пустошь. В сердце вновь разлилась былая ненависть, которая, вероятно, не оставит Синдбада никогда, сколько бы лет ни прошло, как бы мастерски он ни строил беззаботное выражение лица и не заливался песнями о том, что всех простил, всех понял и принял, усвоив уроки жизни. Это была та часть его сердца, до которой не добралась и никогда не доберется корона вместе с лживой маской политика или торговца, готового на все ради мира без войн и прочей высокопарной чуши. Та крохотная часть, что презирала все удобные оправдания собственных ошибок в виде судьбы, несовершенства жестокого мира и прочего. Это были самые дальние закоулки души, где скрыт от взора всех настоящий Синдбад, такой же человек, как и все, мечтательный юноша, что был не раз обманут, предан, подставлен, из-за чего сердце его ожесточилось, которому пришлось раз и навсегда забыть о такой вещи, как абсолютное доверие другим людям, потому что он уже устал разочаровываться. С самого детства раз за разом он без конца обжигался о собственную наивность и доверчивость, за которую потом был вынужден платить чужими жизнями. Дариус, которого он, будучи пятилетним ребенком, притащил в родной дом, желая помочь, охотно слушая его рассказы о дальних краях, в которых этот путешественник побывал. В итоге он оказался шпионом из империи Рем, воевавшей тогда с Партевией. За наивное доверие и бескорыстную помощь этому человеку Синдбаду пришлось заплатить собственным отцом. Мадер 33, лживая жестокая женщина, к которой он попал в рабство уже будучи юношей, предложила ему шанс погасить долги его тогда еще торговой компании, которые сама же мошенническими путями создала, через участие в поединке на арене гладиаторов, выставив лишь одно условие – не брать с собой металлические сосуды, так как бой будет на мечах. Он наивно поверил в справедливый поединок, ведь именно для этого с него потребовали выступать без силы джиннов, честно сдал все свои сосуды на руки Джафару, мысленно готовился, что бой будет непростым, но шанс на победу все же оставался, однако тогда даже помыслить не мог, что против него выставит юного Масрура, Фаналиса. Это по определению жульничество. Синдбад поверил в честность их с Мадер соглашения, но вновь был обманут как младенец и попал в рабство, где его мучили и ломали волю. Ради собственной свободы ему пришлось заплатить детьми, что также пребывали в рабстве у этой проклятой женщины. Дети, которых он подговорил начать восстание, что само собой подразумевало жертвы. Дети, жизнями которых он заплатил вместе с частью своей совести, что была в те времена не пустым словом. Барбаросса, старший брат дракона, который ложью активно подогревал юношеское эго, на что Синдбад подобно щенку неразумному купился. И конечно же вместе с ним нельзя не вспомнить опальную принцессу Партевии, Сирендину, вызвавшую когда-то в Синдбаде искреннюю жалость и сострадание истории своей жизни. За этих двоих он заплатил жизнями Витила, Махада, Мистраса, Руруму, а погибшие жители первой Синдории вовсе не поддаются исчислению. Настоящий Синдбад отчаянно ненавидит Аль-Сармин и всех его сторонников, по сей день ненавидит принцессу Сирендину, чья черная рух была в числе тех, что смешались с его собственной после падения Синдории. Будь его воля, он бы выдрал из своей души эту гадость, чтобы не чувствовать себя грязным, и даже джинн, которого он получил благодаря этому событию, не стоил пережитого. Зипара, хозяином которого по итогу стал, при всей его полезности Синдбад также с удовольствием проклял бы ход сегодня. Он же был среди сторонников Соломона, он знал королей войны. Как Зипар, зная таких людей, вообще мог выбрать своим королевским сосудом Сирендину? Вопрос не в том, почему джинн не выбрал Синдбада, а в том, почему он выбрал такую, как Сирендина. Дракон был в разы больше достоин силы джинна, да даже его жена, Сахиль, что тогда была лишь служанкой принцессы Партевии, была в сотни раз достойнее, ее поступки это доказали. Мог выбрать кого угодно, Хинахоха, Мистраса, Джафара, да хоть Масрура, которому было меньше 10 лет. Среди всех людей, кого Зипар видел в тот момент в своем лабиринте, он из вредности, вертя носом перед находчивостью Синдбада и его друзей, выбрал самого недостойного, что привело к чудовищным последствиям, для мира в том числе. И если Зипар может слышать мысли своего хозяина, то пусть вспомнит день их встречи в лабиринте и ответит сам себе. Он действительно руководствовался идеалами Соломона, когда выбирал себе кандидатов в короли. Идеалы короля Соломона заключались в холодном разуме и гнусных манипуляциях, которые продемонстрировала Сирендина, а не в горячем сердце, полном честности и благородства, за которым пошли все народы Аль-Матарана. Так значит, Зипар ни хрена и не знал своего короля, или его задетое самомнение оказалось выше этих идеалов, и он банально предал свою клятву верности королю Аль-Матарана, чтобы насолить не понравившемуся по личным причинам кандидату, и выбрал своим хозяином ту, что с самого начала почти открытым текстом сказала, что ей нужна сила, чтобы вернуть себе трон и родину, то есть вернуть силой, начать гражданскую войну, по-иному это невозможно трактовать, что, собственно, и произошло на землях Партевии. А потом усилиями Альсармин, этот кандидат, наиболее подлым образом предавший и подставивший тех, кто ему доверял как союзнику, и вовсе превратилась в медиума подобно тому, что много лет спустя появился на землях Магнаштадта, подобно тому, что в прошлом призвал Иллилаха из другого измерения и стал причиной погибели Альматарана. Ту гражданскую войну не выиграл никто, там были лишь проигравшие. Это был бессмысленный и беспощадный праздник смерти, где вместо вина рекой лилась кровь людей. Такого повторения истории своего короля, которого предали союзники, хотел избежать Зипар. Это были его собственные слова, тогда, в лабиринте, когда он выбрал своего короля. Ну как, избежал? Наверняка избежал, ведь условием было, чтобы не предали выбранного им короля, а то, что этот король сам может предать, это, видимо, совершенно другая история с особыми условиями. Слышит ли его Зипар, припоминает ли он свои горделивые слова, надменное отношение к Синдбаду и всем его товарищам в лабиринте? Хватило бы духу взглянуть в глаза королю Соломону после того, как косвенно услужил Альсармин, создавшим из его достойного кандидата медиума. Это уже не просто ошибка, недочет или недосмотр, это, как сказал бы волшебник Дергам, настоящий проеб. Зипару очень повезло, что все произошло в этой эпохе, потому что, если бы до него добрались короли-воины, за такое они бы наверняка три шкуры спустили с этого джинна при всем его бессмертии. Хотя может рассказать королеве-воины захватывающую историю перед сном, вот она обрадуется. Послабо вспыхнувший на одном из колец магической печати Синдбад понимает, слышит, еще как слышит, все прекрасно помнит и понимает, и явно не хочет, чтобы его госпожа Интисар узнала о том, к чему стал причастен один из джиннов короля Соломона. Прекрасно. Пусть слышит, осознает, к чему приложил руку, не сумев вовремя приструнить гордыню, чтобы поразмыслить непредвзято, и мучается от вины. Великий бессмертный дух, ума и дальновидности ни на грамм. То-то он так послушно перекочевал под служение Синдбаду, запоздало пытаясь исправить свой неверный выбор. Когда владелец металлического сосуда умирает, контракт с джинном разрывается, и никакие манипуляции с рух этого не изменит, если только джинн сам не зацепится за нового владельца. Что и сделал Зипар. Это не Сериндина передала Синдбаду джинна со своей рух. Это джинн сам пожелал перейти к нему и искупить чудовищную ошибку служением, а не вернуться в лабиринт. Сам ведь когда-то клялся, что ни за что не выберет Синдбада своим королем, даже грозился навечно оставить их сплоченный отряд в своем лабиринте, чтобы они там же и умерли, а по итогу, после случая с медиумом в Партевии засунул язык в куда подальше, и словно побитая собака молча прибежал служить Синдбаду, словно всегда хотел быть именно его джинном. Небось, когда перед глазами Синдбада впервые появилась королева войны, живое напоминание о благородном и справедливом короле Альматарана, а также основоположник силы всех джиннов, Зипар в своем сосуде подавился собственным самомнением, быстро вспомнив, где его место, и что джинны, все до единого, не ставят условия, а исполняют их, не своих кандидатов, нет, условия своих создателей, которые желали даровать им силу для защиты мира, а не нападения и войны. У войны свои короли, и пытаясь примерить их корону, конец ждет такой же, как произошел с Сериндиной и Барбароссой в Партевии, с Алибабой в Балбагде, с Хакурю в Ракусе. Каждого настигло сокрушительное поражение, а силы и громкие убеждения, которые они вкладывали в свое дело, обратились в ничто, не оставив никакого результата, кроме разрухи и смерти. Партевию по итогу изменили не Сериндина и не Барбаросса, а Синдбад и его друзья с союзниками. От чужих целей и их видения светлого будущего для страны не осталось ничего. Никакого результата, Партевия развивалась по пути, который избрали те, кто империю отстраивал и восстанавливал, не считаясь с наследием, стремлениями и прочим бредом этих горе-революционеров. Все изменения в Балбагде обусловлены лишь тем, что это государство по итогу все равно перешло под флаг империко, и ничего не осталось из того, за что сражались Алибаба и Касим, главные зачинщики восстания. Ракусе, Хакурю и Джудару очень повезло не быть похороненными там же, но жизнь людей не изменилась совершенно, разве что народ теперь их еще и ненавидит, клеймя изменниками, императрица уже издала соответствующий указ, а послы разнесли весть по всему миру.